и странная, охватившая чересчур долгий отрезок времени амнезия, насторожили комиссара. Обычно он не позволял себе больше 2-3 стаканчиков и всегда сохранял самоконтроль. Но похмелье было самым настоящим. Сухость во рту, головная боль, тошнота, нарушение координации движений. Так отчего вдруг он мог смертельно напиться и с кем? К врачу обращаться не стал. Привел себя в порядок собственными силами и приступил к действиям. Последнее, что он помнил отчетливо, момент высадки на русский пароход «Царица» и предусмотренную формальностями беседу с капитаном, проверку судовых документов, несколько рюмочек водки, все как всегда. Не опьянел, просто несколько снял усталость и повысил настроение. Дальше память начинала давать сбои. Кажется, он проверял документы у пассажиров, изъявивших намерение высадиться в Кейптауне. Зачем? Вроде бы коммерческие дела, а поподробнее? Роулс сделал в блокноте первую пометку. В портовом журнале комиссара должна быть соответствующая запись. Проверим. И он принимал пароход не один, есть лоцман, другие свидетели. Явившись после обеда в таможню, осторожно расспросил клерков, так чтобы не вызвать недоуменных контрвопросов и просто интереса к своему не совсем адекватному поведению. Это было не так уж трудно, опыт имелся. Ничего внушающего сомнения выяснить не удалось, в том числе и относительно лиц, прибывших на русском пароходе. Досмотр они прошли беспрепятственно и убыли в город. Куда и зачем, на всякий случай предстояло выяснить. Вернувшись в контору, Роулс поинтересовался у клерка в приемной, не спрашивал ли его вчера какой-нибудь джентльмен. А то, мол, он уславливался с одним человеком о встрече, но она не состоялась. Пришлось задержаться по службе в порту, и очень, может быть, они разминулись. «Да не так уж вы и задержались, сэр Саймон. Когда вы вернулись, я только собирался уходить. Значит, не было еще 5». «Действительно, было очень много работы, вот мне и показалось, что уже поздно. Но до моего прихода никто не спрашивал». Комиссар, к своему сожалению, не мог даже приблизительно описать внешность предполагаемого гостя. Русских с парохода он не запомнил, да и трудно было предположить, что немедленно после прибытия они первым делом принялись бы разыскивать его офис. А если и вдруг, что могли бы предпринять, как заставить его напиться до свинского состояния и потери памяти? Нет, тут наверняка нечто другое, с другими людьми связанное. Может быть, гипноз? В те годы о гипнотизме ходило много разговоров. Гипнотизеры выступали в театрах и рекламировали свои услуги как универсальных целителей. «Нет, вас точно никто. Правда, в самом конце дня появился один господин, но он вас не спрашивал. Он хотел узнать кое-что о котировках алмазных акций. Но из финансового отдела уже никого не было на месте, и я посоветовал ему обратиться в банк». «Алмазных акций? Интересно. А при чем здесь налоговое ведомство?» «Я ему так и сказал. Он извинился и ушел». Однако чем-то этот факт привлек внимание Роллза. Интуиция зашевелилась. Он угостил клерка сигарой и, между другими, ничего не значащими вопросами, осторожно поинтересовался, как этот джентльмен выглядел. Юноша описал незнакомца довольно подробно. Среди множества известных Роулзу людей такого точно не было, и все же... Поднявшись к себе, комиссар тщательнейшим образом обыскал помещение. Искал малейшие следы пребывания здесь посторонних. Моментами ему приходило в голову, что ведет он себя просто глупо. Никаких ведь оснований для подозрений. Не проще ли согласиться с очевидным, допустить, что виски попался поддельный, с добавлением древесного или картофельного спирта? Вот и подействовал таким образом. Затуманил мозг, заставил выпить бутылку до дна. Последнее время он действительно сильно уставал. Вот и сорвался, с кем не бывает. Но натура разведчика не позволяла согласиться с таким, чересчур на поверхности лежащим решением. И тем не менее все бумаги и деньги целы. Сейф вскрывать не пытались. Каждая вещь оставалась на своем привычном месте, в том числе и заряженный револьвер в ящике стола. Многих вошедших в обиход способов фиксации проникновения в дом посторонних, от самых простых, вроде положенных в нужном месте ниточек, пыли, нанесенные на те или иные предметы, не говоря о более сложных, в XIX веке не знали. Или, по крайней мере, широкого распространения среди специалистов они не имели. Совершенно не за что зацепиться пытливой мыслью. Роллс сел за стол, подпер голову рукой. Закурил сигару. Тут ему пришел в голову достаточно рискованный план. Не провести ли следственный эксперимент? В шкафу есть еще несколько бутылок из той же партии, подаренные капитаном одного из английских пароходов, пришедших из Глазго до начала войны. Налить полстакана, выпить и наблюдать за действием. Затем продолжить, фиксируя ощущения. Может быть, если виски действительно недоброкачественный, он успеет это заметить раньше, чем снова впадет в беспамятство. На случай, если последствия окажутся серьезными, Саймон предупредил дело производителя, тоже разведчика, о том, чем намерен заняться и что делать, если ему вдруг станет плохо. Сотрудник выразил сомнение в необходимости такого риска, предложил провести эксперимент на ком-нибудь другом, да вон хотя бы на том бродяге, что стоит, покачиваясь, на противоположной стороне улицы. Некоторый резон в этой идее был, но Роулс ее отверг, ему нужны личные впечатления.